В общем, сейчас меня приглашали на совещание. Утверждение учебных планов, знакомство с коллегами и так далее. Оделся я, однако, в японскую одежду, я так понял, никакого дресс-кода у преподавателей не было, одевались, кто во что горазд. Поздоровавшись с Филчем, тот пробурчал что-то в ответ, я прошел по направлению к директорскому кабинету. Что мне не очень нравилось, реакция привидений. И так бледные личности спадали с лица, пив с визгом. Грядет погибель наша, братья. Спасайтесь. Умотал куда-то по коридору. Более-менее нормальным был только кровавый барон, с которым мы просто поздоровались при встрече. Горгулья, услышав пароль «Мармеладные червячки», резво отпрыгнула в сторону. Я кивнул, направляясь вверх. Уже все собрались, Дамблдор улыбнулся. «О, проходите, мистер Ямада. Только вас и ждем», — несколько желчно выдал мужчина, замотанный в черную мантию, с сальными, неужели так сложно вымыть, волосами и желтоватой нездоровой кожей. Даже узнать боюсь, сколько там болячек. 6 часов, Снейп Кун, и улыбаемся. Улыбайтесь, это всех раздражает. Снейп выразительно фыркнул. Дамблдор в этот момент разливал чай по чашкам, предлагая всем. Я с интересом взял чашку и приподнял брови. Вы заметили, мистер Ямада? Я подумал, что вам чай с вашей родины понравится больше. Вы угадали, я мягко улыбнулся. Если честно, терпеть не могу бергамот. Не вы один. Поманаспрау тоже взяла чай, понюхала, весьма шумно, и улыбнулась. Превосходно пахнет. Что же, тогда, думаю, стоит начать обсуждение. Мистер Ямада, прошу вас, Альбус, Ямада-кун или Ямада-сан, знали бы вы, как обращение слух режет. Что же, я немного поработал над тем, что у нас было. Я вздохнул, собираясь мыслями, потом достал книги-помощники, которые взял с собой. Насколько я понимаю, все дети, с 1 по 7 курс, не имели регулярного учителя по ЗЭТИ. Я решил, что нужно разработать новую программу обучения ребят. До 5 курса, общая, начиная с 5 и до 7, индивидуальная. Думаю, мне вполне по силам потянуть такое. ЗЭТИ я решил разбить на несколько частей для всех курсов. Первое, теория. Хватит пары в неделю. Первокурсникам хватит. Со 2 курса к теоретическим знаниям и начальным практическим, которые я преподам на 1 курсе. Я показал книги Дамблдору, тот с интересом пролистывал 1-ю, добавляется практика против существ, то есть разрабатывается тактика против животных и опасных условно-разумных существ, оборотни, русалки и прочее. Я хотел еще попросить мисс Памфри преподать курс колдомедицины, по крайней мере, 3 курсам в обязательном порядке. Считайте, что ее умений в Хогвартсе может не хватить и детям придется докалечивать себя самим. Снейп, и почему он мне уже не нравится? Нянечки даже у чистокровных будут не всегда. Снейп-кун, я улыбнулся, добавляя в воздух положительную реакцию. Снейп скривился. Думаете, стоит? Поппи с сомнением взглянула на меня. Поппи, позвольте вас так называть. Поппи, залечить синяк или, скажем, ссадину после падения, не так и сложно. Как и знать, какие медицинские зелья для чего нужны, дозы и так далее. К тому же, есть у меня подозрение, что на моих уроках эти знания будут практиковаться. А вы? Она тут же прищурилась и встала в стойку. Не дай Боже не то что-то ляпнуть. 3 высших медицинских образования, спокойно кивнул я. Она тут же расслабилась. Выгнутая бровь Северуса и 2 уважительных взгляда от Синистры и Макгонал стали тоже мне ответом. 3-й курс. Курс колдомедицины на низком уровне обязателен. К практике защиты от животных добавляется работа в командах, выработка взаимопомощи. К тому же, я не собираюсь делать постоянные команды, составы будут постоянно меняться. Также прибавится часть ориентирования на разной местности, с разными возможностями. Для тех, кто желает пойти в Аврорат в качестве Аврора или боевого целителя, думаю, подойдет. На 4-м курсе сдача части стандартных заклинаний, условно-боевая операция, проверка знаний, оказание помощи раненому товарищу, быстрый переход из одного статуса в команде в другой, пересеченная местность, случайно выбранное существо. А вы уверены? Помана посмотрела внимательно на меня. Это же дети. Я волнуюсь за Слизерин и за Гриффиндор, в Когтевране и Хаффлпаффе ученики не брезгливые и куда как более думающие и сдержанные, так что, думаю, именно им придется становиться лидерами. Снейп снова выразительно фыркнул, я проигнорировал. Иначе травмы будут обширней. Впрочем, мы еще разберемся со всем этим. А вот на пятом курсе я начну специализацию по четырем направлениям. Боевой лекарь, аврор, точнее, подготовка к поступлению туда, разрушитель проклятий, придется подтянуть у ребят боевую часть. И укротитель. Вижу, вы подготовились. Думаете продавать книги? Дамблдор кивком указал на книги-методички, одну из которых уже утащила МакГонагалл, и они с Поппи ее пролистывали. Не думаю, что это необходимо. Полагаю, ученикам надо будет только приобрести несколько зелий, начиная с третьего курса, первым же двум понадобится только удобная одежда. Что же, неужели это все? Я задумался. Я бы хотел попросить о нескольких помещениях, для теоретической части подойдет обычный класс, Поппи. «Мое крыло подойдет достаточно неплохо», – отрезала женщина. «Что же, тогда, достаточно обширное и пустое помещение для практики в замке и часть территории на улице, для того же». Дамблдор огладил бороду. Зато вскинулся Снейп. «Вам не кажется, что вам стоит быть скромнее, мистер, как он выделил это слово? Восхищаюсь, Ямада. А вы предпочтете сэкономить на детях? Я, нет. К тому же, замок огромен». Если понадобится, я и в одиночку смогу привести помещение в порядок, а вот как у Снейпа получается так менять мимику лица, что она выражает и желчность, и презрение, и злость. Актер, а я не выдержал, улыбнулся с резким большим выбросом положительной рясы в воздух, дрогнул, надо же, ну, зачем же одному, я вполне могу предоставить эльфов. Альбус отложил книгу, погладив ту по корешку. Альбус, я, помимо уборки, займусь и защитой помещения. Боюсь, домовики только помешают. У вас есть помещение на примете. Оно имелось всегда, но многие преподаватели отказались от него. Альбус пожал плечами. Пожалуй, оно запылилось, но вполне пригодно. Находится напротив класса Зати, так что проблем не будет. Ямада-кун, я про себя удивился, так быстро решил выполнять просьбу. Скажи, ты сам разрабатывал эти учебники, методички? Изначально, да, потом опробовал кое-какие методы на подопечном, они дали хороший результат. Конечно, эти учебники сырые, но я их буду совершенствовать. Альбус, я бы в таком случае повременил, если участие принимал Поттер, то ничего хорошего не выйдет. Снейп почти выплюнул эти слова, и вот сейчас я невольно оказался задет. Поппи, откуда вы берете столько Бязера, чтобы вылечить от яда весь Хогвартс? И в глаза смотреть, и при этом улыбаться. Для посторонних от меня уже едва ли не влюбленные сердечки летают, а я едва сдерживаю волосы от побеления. Приду сегодня, постреляю из лука. Поппи смешалась, вот только отвлек директор. Ох, ну что вы, Ямада-кун, Северус просто немного не в духе. Да, тогда предложите ему еще немного чаю. Этот сорт, что вы заварили, способствует выделению эндорфинов, очень помогает. И правда, Северус, тому чуть ли не силком чашку впихнули. Я снова улыбнулся. Других преподавателей я выслушал с интересом. Говорили по очереди, Снейп язвил, а я незаметно подливал в его чашку еще чая. Только после пятой, наш мастер-зельевар, который увлекся пикировкой с Минервой, нахмурился, испепеляя чашку с чаем взглядом. Я приостановился. Время я провел даже весело и домой уходил со спокойной душой. И уже засыпая, мысленно поблагодарил маму Роза такой мир. Часть 19. До самого 1 сентября я, чтобы унять мандраж, тренировался, отрабатывал дикцию, иногда прогонял в голове варианты ответов на возможные вопросы. Много болтал с Гарри, тренировал его, владение Бакканом постепенно улучшалось, и теперь он мог на полную силу продержаться против меня 3 минуты. На самом деле, это весьма серьезный результат. А еще меня беспокоил Альбус. Я отнюдь не забыл того, что именно он оставил Гарри шрам, но у меня не вязался тот образ с человеком, на которого я теперь работал. Я наблюдал за Гарри и думал о том, что был бы Гарри нормальным, а потом к нему подселили ту тварь, то он мог бы не вырасти нормальным. Стоп, это случилось бы, будь Гарри обычным. Но ведь в мелком Поттере сидел тот недосгусток, который от Воланда откололся. Значит, подсади Альбус в шрам Гарри-паразита, направленный на пожирание личности. У меня в голове словно звезда взорвалась. Стоп. Предположим, Дамби, гад. Получается, в таком случае, он сознательно попытался усилить крестраж. Или даже несознательно, создать новый. Но в таком случае, почему не ограничил тот, пуская, так сказать, в свободное плавание, установив только одно направление, уничтожение одной личности? Слишком много проколов для великого волшебника. Так, а если тот паразит предназначался совсем не Гарри, а Крестражу? Например, чтобы тот не мог навредить младенцу. Магия явно не светлая, скорее даже, запрещенная, отсюда и облевейты. И убрать подальше от магического источника, в мир маглов. Сырой магии Волди достать неоткуда было бы, Гарри был от него защищен ритуалом, как итог, Волди ослабевает достаточно, чтобы его можно было извлечь. Не знаю, успокаивал ли я себя или просто пытался разобраться, тем не менее, предвзятый образ злобного Дамблдора развеялся, оставив просто старика, сильного, умного, хитрого, но отнюдь не морального урода. В конце концов, я не знаю точно, что тот тогда сделал. В общем, так, Дамблдора слушать, но оглядываться. 1 сентября я оделся как привык в Рукане, белая рубашка, сапоги, штаны, а поверх – кимоно. Видок получался странный, но я давно привык. В конце августа за завтраком, мы сидели на террасе и ели онигири, Гарри довольно зачитывал мне учебники за второй курс, пока не прочитал газету. Меня удивила реакция парня, он ее отшвырнул и яростно пару раз пнул, потом бросился ко мне и обнял. «Врунья, ты лучший!» Отцепив парнишку от себя, я все же взялся за чтение этого, с позволения сказать, творения Риты, кого нынче принимают на работу в Хогвартс. Мы все с вами знаем, дамы и господа, что в Хогвартсе должны учиться наши дети. Но кто их учит? Известно, что состав преподавателей, хоть и обширен, но в последнее время подобран не слишком-то тщательно. Взять, хотя бы зайти. Это важный и, без сомнения, необходимый предмет. И преподавать его должен, без сомнения, уважаемый и компетентный человек. Однако, в этом году в том в назначении на эту должность было отказано Златопусту Локонсу, автору множества книг и кавалеру ордена Мерлина, а должность отдали некоему Ханатора Ямада, между прочим, иностранцу, который приехал из далекой и совершенно чужой нам Японии, страны на востоке. Мало того, о Ханатора Ямада ничего не известно. Клан Ямада – один из чистокровных родов Японии, так что нет ничего удивительного, комментирует Люциус Малфой. Япония крайне отрицательно относится к раскрытию информации о себе, а о кланах часто неизвестно даже их существование. Тем не менее, все необходимые знания он продемонстрировал, так что отсутствие информации о японском маге – это вполне нормально. Тем не менее, представитель древнего чистокровного клана покинул его и находится в другой стране, а так ли чиста его биография? Кто учит наших детей? Всегда ваша, Рита Скитер. Я хмыкнул, погладив Гарри по голове. Это она еще не знает, что я твой опекун. Представляешь, что она тут могла понаписать? Гарри вздрогнул, уставившись на меня зелеными глазищами. Волосы чуть подраспрямились, мальчик собирал те повязкой, чтобы в глаза не лезли. Жуть. Согласен. Так что, поможешь мне показать себя хорошим учителем? Ты и так самый лучший сенси, заявил Поттер, заваливая меня на спину. Мы начали дурачиться, и я напрочь забыл про статью. 1 сентября мы с Гарри пришли в Хогвартс к полудню, мне еще стоило разобраться со своими покоями. Встретила нас Помана, который я с рук на руки сдал Гарри, тот весело поздоровался с деканом и они ушли куда-то в подземелье. А я пошел на второй этаж. Покои были в двух дверях от класса, весьма близко и удобно. Разве что темновато, окно было на теневую сторону, но в комнате находилось множество свечей и большущий камин, а главное, огромный подоконник, размером с кровать, моя мечта. Также здесь стоял добротный дубовый стол и кровать с балдахином. Была и ванная, не маленькая, но весьма уютная и теплая. Я, если честно, волновался насчет шотландских зим. Зимой я из дому не вылезал, холодно. В общем, я остался доволен. Хотя некоторые японские вещи смотрелись чужеродно, например, привычная мне пищая кисть. В большой зал я спустился уже почти перед самым пиром. Свободно было только место рядом с Северусом Снейпом, я с удовольствием его занял, ловя на себе заинтересованные и изучающие взгляды. Это тешило самолюбие, что уж греха таить. Гарри я нашел глазами сразу и послал улыбку. Тот улыбнулся в ответ, потом повернулся к своим друзьям, что-то тихо поясняя. На лицах хаффлпаффовцев начинало появляться понимание. Распределение первокурсников прошло довольно интересно, но меня кое-кто удивил, а именно, Полумна Локвуд. Девочка словно витала в облаках, вот только я удивился не этому, а тому, что магии в ней явно больше, чем ее тело могло бы вместить. Магия окружала девочку странными завихрениями. Возможно, именно из-за них девочка видела то, чего нет. Впрочем, я еще присмотрюсь к ней. Когда распределение закончилось, начался пир. Я так и не смог привыкнуть к английской кухне, поэтому с тоской рассматривал местные блюда, когда взгляд зацепился за японскую посуду. Наверное, выглядел я шокированно, так как Минерва, сидевшая за снипом, мне подбадривающе улыбнулась. Ох, Ханатора, не стоит так удивляться, домовики расстарались, чтобы вам угодить. Снип негодующе фыркнул. Аригато гадизаймас, выдохнул я. Мисо был чуть недосолен, но я все равно съел его весь, было неожиданно приятно такое внимание. Вок я тоже не обошел вниманием и под конец пира едва ли не объелся, но японский плотный ужин был съеден. Под конец дня Дамблдор напомнил о запретах, после чего распустил учеников по спальням и подошел ко мне. Ямада-кун, как ты? Покой подошли. Все замечательно, Альбус-сан, я чуть зевнул. Но, если честно, я буду рад отдохнуть, если на сегодня нет никаких дел. Никаких, но завтра рабочий день. Все в порядке, Альбус. Большое спасибо за ужин, он был великолепен. Директор улыбнулся. Я всего лишь попросил домовиков приготовить что-то из блюд твоей родины. Кстати, у тебя теперь тоже есть личный домовик, Тирси. Позвал он. Передо мной возникло лопоухое существо с аккуратным вздернутым носиком и в чистой наволочке, хотя и тощее. Любопытно, с очень похожими на Локвуд потоками магии, выходящими за пределы ауры. Тирси будет прибирать в твоих покоях и ты вполне можешь позвать ее. Благодарю, Альбус-сан. Ну, не буду больше задерживать, отдыхай. Пока мы разговаривали, мы уже дошли до моих покоев. Попрощавшись с директором, я зашел в комнату. Хозяин Ямада скажет Тирси, чего он желает на завтрак. Робко выдала лопоушка, застенчиво улыбаясь. Уж не знаю, как у домовиков определяется возраст, но кажется, Тирси была совсем молодой. Тирси, вы сможете сделать уданный чай, только без бергамота, пожалуйста. Тирси скажет домовикам на кухне, они все приготовят, закивала она головой. Спасибо, Тирси, домовушка расплылась в улыбке, что же, на этом пока остановимся. Отдыхай, непривычно было так обращаться к кому-то, но я уже просто засыпал на ходу, волнение, потом поздний плотный ужин, сбитый режим, и как результат, я хочу спать, причем очень сильно. Я разделся, никогда не понимал привычки что японцев, что англичан спать в одежде, вот что у меня от России осталось, и улегся на постель, пристроивши на настойку. Ее я заказал у мастера, когда мы еще были в Японии, и Шин иногда шутил, что он на них, как на троне. Это вызывало улыбку. Порыв Риацу затушил свечи и я, наконец, провалился в сон, про себя отметив, что балдахин все же лучше попросить снять. Часть 20. Проснулся я, на удивление, очень рано. Минуту приходил в себя. Что-то мне снилось. Я сел на кровати, довольно потягиваясь, и обратил внимание на часы. 6 утра. Поры начинаются в 9. Я вздохнул, надо будет попросить, чтобы Тирси меня разбудила. Кстати, я встав, оделся. Тирси. Домовушка тут же появилась, поклонившись. Доброе утро, мистер Ханатора. Доброе, как же режет слух это мистер. Завтрак еще не начался. Нет, завтрак длится с 8 часов минут до 8 часов 30 минут, в 9 начинается первый урок. Хорошо, я встал, потом умылся, довольно оглядываясь по сторонам. Так, замечательно. Тогда, пока у меня есть время, я осмотрю класс. В коридоре я поздоровался с профессором Макгоналл, которая патрулировала этот этаж, потом направился в свой класс. Тот был просторным и светлым, окно было во всю стену. Рассчитан он был на 30 человек, стояли сдвоенные парты, но больше ничего, кроме учительского стола не было. Я довольно обошел его. Пыли не было, видимо, домовики постарались. Стены были прямыми и шли чуть загибаясь к потолку и прерываясь колоннами. На столе я обнаружил стопку пергамента, а точнее, списки учащихся и мое расписание на неделю. Я его просмотрел, отметил свободное время и отложил в сторону. Первый урок у четвертого курса. Я достал методичку, потом скопировал первые листы в ней и создал обычные листы А4, на которые и перекинул текст, раскладывая листы на места. 14 человек, Гриффиндор и Слизерин. Это будет сложно и интересно. Закончил я минут через 30, потянувшись. Ну, да, немного неудобно, но все равно здорово. Время у меня было, и я решил заодно осмотреть место для практики. Дверь оказалась массивной и вела в огромный класс без всего, просто пустое помещение, хорошо хоть, магией пропитанное так, что даже видение не надо применять. Я чуть поморщился. Плохо. Ни манекенов, ни помостов, ничего нет. Пришлось вздохнуть и записать. Я таскал при себе ежедневник, куда заносил все, что нужно было не забыть. В итоге получились записи. Аптечка, манекены, раздевалка, помост. Я не собирался допускать того, чтобы дети даже ударить кулаком в нос не могли. Гарри уже при помощи магии и руки пробивал тонкую доску, но не из опилок, а из цельного дерева. Если отберут палочку, то бой на кулаках способен ошарашить. Раздевалки для того же, не в балахонах же. Взяв на заметку подумать о подобном, я начертил план комнаты, прорисовал, где и что стоит лучше поставить, а следом даже поднапрягся и создал достаточно просторные раздевалки, разделив те на 4 штуки, мне еще драки не хватало. В четверг у меня не было пятой пары, самый минимально загруженный день, в остальные было по 5. Но я думал, что часть уроков будем проводить у Поппи, так что я не чересчур буду загружаться, надо только договориться, когда приходим. Незаметно пролетело время, и скоро должен был начаться завтрак. Мой резерв был почти полностью опустошен, но мне было хорошо, Риацу перетекала ко мне из накопителей, я сделал себе пару браслетов на плече из серебра, так что не страдал. Прогуливаясь по Хогвартсу, я пару раз словил на себе заинтересованные взгляды девушек. По спине табуном пробежали мурашки, меня как-то даже просветили насчет влюбленных в преподавателей школьниц и если все они начнут на меня охоту. В конце концов, а что, выгляжу я моложе, чем с ней, а у девушек, тем более, в интернате, первая любовь обычно именно учитель, и внешность не отталкивающая, приятный бонус. Непривычно еще было то, что со мной здоровались, я привык часто ограничиваться кивком, но тут пришлось отвечать, так что, найдя большой зал, я выдохнул про себя с облегчением и направился к учительскому столу. «Ямада-сан, присаживайтесь», — Дамблдор с улыбкой указал на место между ним и Северусом. «Странно, мне казалось, места фиксированы. Как вы освоились на месте?» «Все просто замечательно, Альбус-сан, но меня волнует комната для практики, она совершенно пуста». «Ах, да, я забыл вчера сказать домовикам о ее оснащении», — Альбус улыбнулся. «Ну, сегодня же скажу». «Благодарю вас», — я услышал фырк, но не обернулся. «Завтрак мне подали тогда, когда я сел, и я с удовольствием начал есть. Кофе я, однако, решительно отодвинул, наливая себе чай из чайничка. Было очень даже хорошо». После завтрака, направляясь в сторону класса, я застал девушку, которая яростно втолковывала что-то двум рыжим близнецам. Должны были отбить тот чертов бладжир. «Анжел, ну, ты что, ну, было, было, а у меня синяк 3 дня не сходил. Ой», — она заметила меня и потупилась. «Простите, сэр, не стоит так кричать на весь коридор, мисс Анжелина Джонсон». «Анжелина Тян, стоит быть немного тише в коридорах, не стоит при всех срывать свое зло. Заходим», — чуть громче заявил я, и ученики быстро перетекли в класс, с изумлением рассматривая листки на партах. Я подождал, пока все рассядутся, затем подошел к столу. Шин, висевший на поясе, вдруг передал тревогу, а через секунду я и сам понял, стул был частично чем-то намазан. Я в отражении на чернильнице посмотрел на две рыжие макушки. «Ну, да, точно, близнецы Уизли. Ладно, дети еще». Я повернулся к ребятам лицом, но вместо стула облокотился на стол. «Что же, давайте начнем, легкое волнение уже прошло. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Ханатара Ямада, но я прошу вас всех обращаться ко мне Ямада-сан или Ямада-сенси. Можете убрать перья, пергаменты и палочки, потому как сегодняшняя пара у нас ознакомительная». Дети заулыбались и зашуршали, прибирая вещи. «Хорошо, кого нет? Ирма Бёрг простудилась», — ответил кто-то из слизеринцев, и я кивнул. Хорошо. Передадите одногруппнице листок, я указал на парты. Итак, как я уже сказал, сегодняшний урок у нас ознакомительный. Я знакомлюсь с вами и расскажу вам о программе, потом отвечу на ваши вопросы, касающиеся меня, метода преподавания или программы. Я подошел к доске, на котором в столбик были написаны курсы. Итак, насколько мне известно, до этого как таковой программы у вас не было, поскольку ваши преподаватели сменялись раз в год, а то и раз в полгода. Поэтому, скорее всего, ваши знания разрознены и неполны. Говорю сразу, халтурить на моих уроках не получится, я хмыкнул. Для каждого курса я разработал программу, которую вам придется весьма сильно подтянуть. Но, если вы хоть немного занимались самостоятельно, то вы ее сдадите достаточно легко. Я указал на доску, потом взял в руки мел. Итак, на первом курсе вы должны были получить основы, то есть понять, что такое защита от темных искусств, что есть сами темные искусства, и разучить теорию. Также вы должны были выучить систему безопасности как на практических, так и на открытых заданиях. Ну, и разучить несколько слабеньких заклинаний. Напротив первого курса на доске появилась запись. Теория, начало практики, безопасность. На втором вы уже должны были больше углубиться в практику, а также в теории разобрать, какие существуют опасные животные, от которых можно ждать нападения, и способы защиты от них. В этом году еще было принято решение пройти небольшой курс колдомедицины, чтобы вы могли оказать себе и друзьям помощь в случае травм. Третий курс – это курс, на котором вам придется напрочь забыть, кто из вас с какого факультета. Ученики удивленно зашумели. «Да слушайте, меня не интересует цвет ваших галстуков и нашивок на форме, в любой момент может случиться так, что вы окажетесь в безвыходном положении, и вам придется забыть про свою обиду и работать со старым врагом. То есть я буду составлять команды из тех людей, кто друг друга терпеть не может. Не сможете показать командную работу? Извините, проходной балл не получите. За дверью можете друг друга хоть на ленточки резать, но на моих уроках вам придется притираться и с людьми других факультетов. Недовольное бурчание и косые взгляды. Также вы проходите курс колдомедицины. Четвертый от третьего курса отличаются тем, что в ваших командах, которые будут постоянно тасоваться, вам придется очень быстро привыкать к разному статусу. Команда состоит из 4 или 5 человек. Пятый курс, на который вы поступите, это закрепление всего пройденного. Те, кто решат усиленно заниматься ЗАТИ, могут рассчитывать на то, что я приложу все усилия, чтобы вы могли поступить туда, где вам действительно понадобятся эти знания. Соответственно, на 6-м и 7-м курсе мы сформируем команды, которые будут делать упор именно на необходимую вам специализацию. Следующее. Я не слежу за тем, ходите вы или нет. До экзамена вы допущены уже сейчас. Дети воспрянули духом, переглядываясь. Но в ваших методичках, я кивнул на листы на партах, прописано, что вы должны знать и уметь. Умеете все это, получаете соответственную оценку, не умеете делать, увы и ах, но все это касается только индивидуального экзамена. Индивидуального, спросил кто-то. Да, экзамен разделен на 2 части, командный и индивидуальный, кивнул я. И, думаю, последнее. Никаких письменных домашних работ, пишете вы жутко, если честно. Дети тут же радостно загалдели. Тише, они затихли, но радостно переглядывались. Теорию, по крайней мере, мелочи по теории, вы услышите на моем уроке, это поможет вам подготовиться. Литература, которую стоит почитать, описание методик выполнения заклинаний, это все вы услышите от меня, можете записывать, можете балду гонять. Согласитесь, если вы знаете заклинание Сика и кто его изобрел, но не умеете его применять, то это глупость. Что же, это пока все, что я хотел вам сказать по урокам. Есть вопросы? Вверх взметнулись несколько рук. Так, пойдем по цепочке. Мистер Салливан Фаули, сэр, то есть вы нас будете ставить в команды друг с другом? Да, и мы должны будем выполнить задание. Как вам сказать, в первую очередь вы должны будете показать командную работу, а уже во вторую, выполнить задание. Если покажете только командную работу, пройдете на удовлетворительно, если только само задание, провалите экзамен. Мальчик кивнул и сел. Следующая рука. Да, Ямада. Сан, а откуда вы приехали? Я японец, мисс Джейна Дамсон, видимо, маглорожденная. Но в ежедневном пророке сказано, что про вас ничего не известно. Неудивительно, Джейн Тян. От клана военных лекарей Ямада после последней войны осталось всего два человека, я и мой брат, и, к тому же, наш клан не очень любит общаться с новой властью Японии, которая сильно впустила в свою жизнь гайдзинов. Поэтому наш клан живет несколько замкнуто. Я уехал из Японии только потому, что не являюсь главой клана, как Сей Насуке, и мог себе это позволить. Я не врал, из рассказов брата я знал, что все в моей семье поколениями служили в четвертом отряде, и да, клан Ямада существовал, но сильно обеднел и вымер. Про вас ничего не удалось узнать. Ямада не любит шум и общество. А сколько вам лет? Опа! Вопросик. 28, мисс. Девушки заулыбались и захихикали, мужская половина класса вздохнула. Кто-то спросил, а у вас есть семья? У меня есть воспитанник, но своей семьи у меня нет. Еще одна волна хихиканий. Кто-то из слизеринцев поднял руку. Да, нам пришлось на ваш урок закупать зелья. Для чего это? Я вздохнул, но кивнул, собираясь ответить на вопрос. Чтобы вы могли не терпеть до медпункта, а помочь себе, находясь уже тут. Поверьте, ушибы и растяжения будут частыми гостями. Я оглядел класс и довольно улыбнулся. Вот и начинается у меня моя новая жизнь. Примечание к части. Почему такое расписание? Люди, я тут немного посчитал, 5 рабочих дней, в каждом по 4, 5 пар, я взял по 5, 25 пар у учителя. То есть нужно распределить так, чтобы уроков не было больше написанного. Поэтому у меня расписание у курсов такое. 1 курс, 2 занятия. 2 курс, 2 занятия. 3 курс, 2 занятия. 4 курс, 4 занятия. 5 курс, 4 занятия. 6 курс, 4 занятия. 7 курс, 6 занятий в неделю. В общей сумме 24 штуки. Часть 21. Примечание к части. В главе есть много научных рассуждений, но они будут нужны в будущем, так что извиняюсь. P.P.S. Собираюсь сделать АМАК. Напишите в комментариях, какие бы вы вопросы задали Ханатора. Я запрокинул голову, смотря на часы. Уже 4. Только что закончилась последняя пара у 7 курса. Знакомство протекало в штатном режиме. Кто-то был недоволен моей политикой партии и кто-то наоборот был рад. Особенно тому, что первые уроки были ознакомительными, точнее, наше совместное знакомство. Старшекурсники же посматривали на меня с интересом. И не только девушки, парням я пообещал посильную помощь в подготовке к работе в нужной им отрасли. Очень многие захотели идти в Аврорат, и только когда один парнишка сказал, что хочет идти в целители, я пообещал ему стажировку. Медицинскую литературу я штудировал только в путь. За эти 2 дня так и не удалось пересечься с Гарри, я осваивался, он втягивался в режим. Но сейчас я намеревался его выцепить и поговорить, так что я направился на ужин. Приветствовать в ответ я уже привык, как и к огромным коридорам. Сейчас еще пару раз выглядывали солнечные лучики, но уже чувствовалось, что скоро дожди и холод. Кстати, о холоде, меня не прельщает прерогатива мерзнуть зимой, так что я уже кое о чем думал договориться с директором. Гарри я увидел сразу же, как зашел, он болтал с Эрни. Я пока еще не очень понял, кто тут с кем дружит, но Гарри плотно общался с мальчишками со своего курса. Гарри. Ханатора-сан. Гарри улыбнулся, вставая и тут же подходя. Как по мне, так уже весь Хогвартс судачит о том, что я благоговею перед Гарри. Гарри, я бы хотел поговорить, это насчет завтра. О чем? Удивился он. Я мягко хмыкнул. Об уроке. У вас завтра первая пара у меня. Я бы хотел провести демонстративный урок. Мне понадобится твоя помощь. Поможешь? Конечно. Лицо парнишки просияло. Я кивнул. Где мои покои, знаешь? Приходи сразу после ужина или можешь меня подождать, пойдем вместе. Я подожду, он кивнул, садясь обратно, и его тут же завалили вопросами любопытные однокурсники. Ну, ладно, хоть бы совсем не придушили и выпустили. Ужинал я хоть и быстро, но весьма основательно. Рамен, пакость вредная, но уж больно вкусная, а домовики старательные, хотя мне и пришлось повспоминать рецепт. Добрый вечер, Северус-кун. Я улыбался мягко и даже как-то снисходительно. Вообще, с составом у меня сложились уважительные отношения, за исключением Северуса. Он шипел, плевался в мою сторону, злился, а еще его бесила моя улыбка, особенно, когда она из Саевско-Нарутовской переходила в стиль Ичимаругина, с выбросом резко отрицательной Риацу в воздух, но при этом чувствовал ее кто угодно, но только не Северус, все-таки мой контроль, на который я всегда делал ставку, мне очень сильно помогал. Северус пытался в мою сторону язвить, но получал от меня только какие-нибудь добрые пожелания, милые улыбки, хотя за два дня мы мало пересекались. Но после первого же рабочего дня Северус резко потребовал от меня объяснений по вопросу зелий, мол, это его работа. Я даже спорить не стал, вот только спросил, сколько человек у него написали на отлично зелья, связанные с медициной. Северуса это заткнуло очень резко. Я в итоге сказал, что зелья будут узкоспециализированные на лечение, их мы должны будем варить в походных условиях. В общем, зельевар шипел, ругался, плевался, злился, но все это разбивалось о мою улыбочку и спокойствие. По сравнению с Аджосисом Бенимом он, так, мелкая сошка. Вот и сейчас он вздрогнул и резко ответил. А вы, я смотрю, очарованы нашим мальчиком, который выжил. О, ну разве я имею право не гордиться своим воспитанником, который по моему предмету обгоняет всех остальных ребят? Не желаете завтра присоединиться к демонстрационному уроку? Закинул я удочку. Демонстрационный урок. Рядом оказался профессор Флитвик. Да, Флитвик-сан, я решил, что сейчас, когда энергия у ребят немного схлынула, им можно показать то, что они должны хотя бы немного уметь. В итоге Северус сбежал, а жаль, у меня уже созрел план залюби с ней до смерти. В конце концов, помыть волосы да вылечить его, и представительный мужчина. Правда, с тем букетищем болячек, что у него есть, странно, что он вообще ходить способен. Ноги у него вообще должны быть парализованы, но магия практически толкает кровь и соединяет разодранные нервы. А ведь наверняка ему еще и ходить больно. Как бы ему устроить маленький несчастный случай, чтобы уложить на больничную койку? После ужина я направился на выход. Гарри, что-то активно жестикулируя, объяснял Малфою и остальным. Вокруг них уже собралась маленькая толпа. До меня долетели обрывки фразы. Акин, тренировочный меч. Настоящий Бакин опаснее, но Харасан специально дал мне магический, не опасный, но с таким же балансом и весом, как настоящий меч. Но почему именно такой меч можно, а мне шпагу? Нет. Шпага боевая опасна и не очень надежна, слишком тонкая и хлесткая, катана ее просто перерубит при должной сноровке, сказал я, проходя сквозь толпу. В чем дело, Ямада? Сан, видно, Малфею тяжело так говорить, непривычно. Бакин, это ведь оружие. В Хогвартсе оно запрещено. Мне мою шпагу не дали принести. Я хмыкнул. Запрещено открытое ношение боевого оружия, которое не является пассивным артефактом или волшебной палочкой. Бакин, не оружие, он, его макет, тренировочный меч. На это запрета нет. Впрочем, если вы хотите заниматься на каких-либо клинках, или, в вашем случае, на шпагах, завтра после пятой поры и ужина я буду проводить занятия по четвергам, так что можете приходить. Под присмотром медика-ведьмы и преподавателя вы можете заниматься. Дети зашептали, Малфой выдохнул. Спасибо, сэр. Не стоит, Гарри. В своих покоях я налил нам чаю, настоящего зеленого, а не ту пакость, что заваривают англичане. Нет, черный у них восхитителен, но зеленый напоминает ошпаренный газон. Гарри подошел к моему шкафу с коллекцией. Я коллекционировал Риацу еще в первом мире, а после задумался и устроил на полках переносного шкафа мини-выставку. Шары из прозрачного стекла, внутри которых техники, Риацу и заклинания. В сам шкаф я вмонтировал три шара, с положительной, нейтральной и отрицательной энергией. Их стало больше. Да, я там добавил кое-какие бытовые чары и трансфигурацию, МакГоннелл показала.